каждое слово может в языке получать второе, третье и еще многие значения, но некоторые значения лишь временно и случайно связываются со словами, другие же навсегда соединяются с ними и придают им совершенно новый смысл. Они делают их новыми словами. Это значит, что переносное значение этих слов принято всем народом, вошло в язык. Сравните, например, такие два ряда предложений примеров, в которых слова стоят в необычном, не собственном их значении. «Что ты на меня таким быком смотришь?» «Мост был построен на трех гранитных быках». «О, дева Роза, я в оковах!» На картушке компаса изображается обычная роза ветров. «Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море». Окна в расписании – вещь, собственно, совершенно недопустимая. Скажите, какой лисичкой она вокруг него крутится? Набрав полкузова лисичек, бабка повернула к дому. Заметна разница? В левом столбце вновь приданные словам значение еще не пропитало их, не срослось с ними окончательно. Да, поэт назвал девушку розой, а Петербург – окном. Но в обоих случаях это понимание еще не вполне обязательно. Недаром он находит нужным как-то подкрепить свои образы особыми разъяснениями. Он говорит не просто «роза», а «дева Роза». Он дает толкование «прорубить окно, укрепиться на морском берегу». А вот в правом столбике значения выделенных слов совершенно переменились. Слыша сами по себе слова «бык», «лисичка», «окно», «роза», вы, собственно, не можете быть уверенными, что поняли их. «Бык» может значить «самец коровы», а может и «мостовая опора». «Лисичка» — это хищное животное, но «лисичка» и съедобный гриб, и никаких оговорок не требуется. Смысл обнаруживается из всего разговора. Про эти слова уже нельзя сказать, что они употребляются в переносном смысле. Они просто приобрели тут новое, второе значение, стали другими словами. А вот «роза», пожалуй, стоит еще на половине пути. Она, так сказать, от ворон отстала и к павам не пристала. Благодаря этой замечательной способности языка старым словам придавать новые значения, делать их новыми словами, и становится возможным то, что хочется называть воскресением слов. Долгой и полной неожиданности оказалась жизнь слова «вратарь». Что же до второго слова «надолба», то можно сказать, что оно спало лет 200, усыпило его появление огнестрельного оружия, воскресила танковая война. Думается, вам теперь совершенно ясно, что именно подразумеваю я под оживлением ранее умерших слов. Явление это наблюдается нередко. Так же, как надолба, благодаря Великой Отечественной войне, ожила, или, может быть, просто вышла из областных говоров и профессиональных жаргонов на простор общерусского языка, старинное слово «лаз». Оно теперь значит «выходное отверстие», «бомбоубежище» или «дота». Слово «лаз» недавно еще употреблялось преимущественно охотниками. У них оно значило «звериная тропа», да кочегарами «люк для осмотра котла». В военном мире после многих десятилетий, больше столетия, сна и отсутствия возродились к новой жизни слова «майор», «сержант». Таких званий не было в царской армии последних лет. 100 лет назад их употребляли у нас редкие любители истории, а сейчас эти слова опять известны всем. Звание «майор» было введено в русской армии Петром I, упразднено в 1884 году. У Чехова есть рассказ, основанный на этом факте. Он так и называется «упразднили». Звание «сержант» введено также в дни Петровские, но упразднено уже в конце XVIII века. Таким образом, первое слово спало около полусотни лет, второе – целых полтораста. Я предоставляю вам самим поломать голову и подобрать еще несколько примеров подобных оттаивших слов – красных, синих, золотистых, каких хотите. 2 примера – неплохо, 5 – отлично, 10 – лучше не может быть.